Мир теней. Повесть. Я выкатился из спального мешка пораньше, чтобы успеть часок-другой поработать над своим сектором в макете, до того, как Гризи спроводит завтрак. Когда я вылез из своей палатки, Бенни, моя тень, уже ждала меня. Поблизости, в ожидании своих людей, стояли еще несколько теней. А все это вместе, если остановиться и подумать, было настоящим сумасшедшим домом. Только никто не останавливался и не задумывался. Теперь мы к ним привыкли. Гризи уже разжег плиту, и из трубы вился дымок. Я мог слышать, как он громко напевает под перестук своих кастрюль. Это была шумная часть суток. В течение всего утра он был шумным и несносным, но ближе к середине дня становился тихим, как мышка. Наступало время уставиться в грезоскоп. При этом он действительно серьезно рисковал. К любому владельцу прибора закон был крайне суров. Мэг Болдуин, управляющий нашего проекта, устроил бы изрядный скандал, узнай он, что у Гризи есть грезоскоп. Но знал об этом только я. Я обнаружил его совершенно случайно, и даже Гризи не догадывался, что мне известно о нем. А я держал язык за зубами. Я поздоровался с Бенни, но она мне не ответила. Она мне никогда не отвечала. Чтобы отвечать, у нее не было рта. Не думаю, что она меня даже слышала. Ушей у нее тоже не было. Эти самые тени были обделены судьбой. У них не было ни рта, ни ушей, ни даже носа. Но зато у каждой было по глазу. Он был расположен в середине лица, приблизительно там, где должен находиться нос, если бы тень таковой имела. И этот глаз с лихвой оправдывал недостаток рта, ушей и носа. Глаз был около 3 дюймов в диаметре и, по сути дела, не являлся глазом в прямом смысле слова. У него не было ни радужки, ни зрачка, а сам он напоминал озеро, полное неповторимой игры света и теней. Иногда он был на выкате и слегка косил, как у дурачка. Иногда его взгляд был тверд, и он сверкал, как линза объектива. А иногда в нем сквозили печаль и одиночество, как в грустных глазах собаки. Эти тени уж точно являли собой компанию более чем странную. Больше всего они походили на тряпичных кукол, которым кто-то забыл нарисовать черты лица. Это были сильные и подвижные гуманоиды, и я с самого начала подозревал, что они отнюдь не простачки. По поводу последнего утверждения мнения несколько разделились. Многие из ребят до сих пор считают, что они сродни улюлюкающим дикарям. Только они не улюлюкают. Нечем. Ртов-то у них нет. Ни ртов, чтобы улюлюкать или есть. Ни носов, чтобы нюхать или дышать. Ни ушей, чтобы слышать. Согласно голой статистике, вероятность их существования должна бы просто отсутствовать, но они существовали повсюду. И существовали отнюдь неплохо. Одежды они не носили. По чести говоря, она и не была им нужна. Они были лишены признаков пола, точно так же, как и черт лица. Это была просто банда тряпичных кукол со здоровенным глазом посреди лица. Зато они носили что-то, что с равным успехом могло быть и украшением, и простенькой драгоценностью, или символом братства теней. На каждой был узкий пояс. С него свисала то ли сумка, то ли сетка, в которых при каждом шаге позвякивали какие-то безделушки. Содержимого этих авосик никто никогда не видел. От пояса крест-накрест через плечи расходились ремни, превращая всю конструкцию в обыкновенную упряжь. А на груди, где ремни пересекались, был прикреплен большой драгоценный камень. Благодаря сложной огранке он сверкал, как алмаз. Очень может быть, что это и был алмаз, но наверняка сказать никто не мог. Приблизиться к нему настолько, чтобы разглядеть, никому не удавалось. Делаешь движение в его сторону, и тень исчезает. Все верно, исчезает. Я поздоровался с Бенни, она, естественно, не ответила, и, обойдя стол, начал работать над макетом. Бенни встала у меня за спиной и наблюдала, как я работаю. Она проявляла большой интерес ко всему, что я делаю. Куда я, туда и она. В конце концов, она была моей тенью. Есть стихотворение, которое начинается со слов «У меня есть маленькая тень». Я часто его вспоминал, но ни автора, ни продолжения припомнить не мог. Я закрываю глаза и вижу яркую картинку рядом со стихами. Ребенок в пижаме со свечкой в руке поднимается по лестнице, а на ступени и стенку позади падает его тень. Интерес Бенни к макету мне отчасти импонировал, хотя я и понимал, что это, возможно, ничего не значит. Ей было бы точно так же интересно, если бы я пересчитывал бобы. Я гордился своим макетом и потратил на него больше времени, чем имел на то право. На пластиковом основании было написано мое полное имя — Роберт Эммет Дрейк. А вся штуковина выглядела немного амбициознее, чем я замышлял вначале. Я позволил своим эмоциям выплеснуться наружу, что не так уж трудно понять. Не каждый день специалисту по охране природы выпадает шанс переустраивать абсолютно девственную планету земного типа буквально с листа. И хотя это был всего лишь один маленький кусочек изначального проекта, он включал в себя почти все черты, присущие переустройству в целом. И я разместил тут все. Дамбы и дороги, электростанции и заводы, лесопилки и водохранилища и многое-многое другое. Не успел я усесться за работу, как со стороны столовой послышался какой-то шум. Я мог различить изрыгающий проклятие голос Гризи и звуки глухих ударов. Дверь кухни распахнулась настежь, и оттуда пулей вылетела тень, которую буквально по пятам преследовал Гризи. В руке у повара была сковорода, которой он нашел достойное применение, и было любо-дорого смотреть, с каким изяществом он ею орудует. Делая каждый очередной шаг, он опускал сковороду на тень. При этом вокруг разносились угрозы, не предназначенные для деликатного уха. Тень прогалопировала через лагерь с наседающим Гризи за спиной. Наблюдая за ними, я подумал о любопытном факте. Стоит сделать движение в сторону драгоценного камня, как тень тут же исчезает. Но в то же время терпит насилие, подобное тому, что чинил ей Гризи со своей сковородкой. Когда они достигли моего макетного стола, повар прекратил преследование. Его спортивная форма оставляла желать лучшего. Он встал рядом со столом и воинственно упер руки в боки, так что сковорода, которую он продолжал сжимать, встала торчком. «Я не позволю этой вонючке находиться на кухне», — отдуваясь и пыхтя, сказал мне он. «Хватит того, что она шатается вокруг столовой и подглядывает в окна. Хватит того, что я и так натыкаюсь на нее на каждом шагу. Я не позволю ей совать нос на кухню. Она лезет руками во все, что не увидит. Будь я на месте Мэка, я бы им устроил. Я бы гнал их метлой так быстро и так далеко, что им бы...» «У Мэка хватает и других забот», — прервал я его довольно резко. «Из-за всех этих неполадок мы отстали от проектного графика». «Саботаж это, а не неполадки», — поправил меня Гризи. «Могу поспорить на последний доллар, что это все они, тени. Если мне дали волю, я бы вообще выгнал их из этих мест». «Но это их страна», — возразил я. «Они здесь жили еще до нашего прихода». «Планета большая», — сказал Гризи. «Пусть найдут себе другое место». «Но это их право жить здесь. Эта планета — их дом». «Нет у них никаких домов», — отрезал он. Он резко повернулся и пошел обратно на кухню. Его тень, которая все это время стояла в сторонке, рванула вслед. Было не похоже, чтобы взбучка, которой она подверглась, ее волновала. Но что она там себе думала, распознать было невозможно. Внешние их эмоции никак не проявлялись.